и, оказывая сопротивление толчку, плавно и точно летела к цели. Он не забыл иронии Мердока по поводу стрел и копья. Но в его руках составной лук превращался в страшное оружие. Лук, изготовленный для Рэмбо, требовал от стрелка для натяжения тетивы усилия, равного 100 фунтам. То, что делал Рэмбо, удавалось немногим. Его стрела, пролетавшая до 200 футов со скоростью 50 футов в секунду, на месте укладывала любого противника. Да что там противника? С таким луком для Рэмбо не представляло трудности убить наповал гигантского медведя. Лук Рэмбо имел свои секреты. Как и на лезвие ножа, на лук было нанесено черное, несмываемое гальваническое покрытие для того, чтобы случайный отблеск не выдал его ночью. Средняя часть лука была изготовлена из магниевого сплава, по своей прочности не уступавшего алюминию, но еще более легкого. Концы лука были из обугленного стекловолокна с сердцевиной из кленового дерева. Лук в разобранном виде свободно вкладывался в один из колчанов, которые Рэмбо носил на спине. Длина средней его части достигала 21 дюйма. Оба конца были короче дюймов на 18. Коу изумленно взирала на манипуляции Рэмбо, когда он собрал лук, соединив середину дуги с обоими концами и прикрутил винтики при помощи отвертки, что была в лезвии ножа. Коу не сдержала возгласа восхищения. Даже ночью лук, почти слившийся с чернотой зарослей, производил грандиозное впечатление. Из второго колчана он извлек стрелы, также разборные. Полная длина их составляла 30 дюймов. «Лучше винтовки», — коротко пояснил он. Выстрела не слышно. Неужели у вас нет другого оружия? Спросила потрясенная Коу. Шум в лагере заставил его резко повернуть голову. Часовой на вышке справа что-то сказал охраннику, стоявшему в воротах. Еще один солдат показался из барака в центре лагеря. Он приветствовал подъехавшую к нему девушку неприличным жестом. Рэмбо резко пригнулся и проскочил под проводом мины. Позади раздался тревожный шепот Коу. «Как? Вы хотите пойти туда? А где же ваш фотоаппарат?» «Пропал». «Но у нас есть приказ. Я думала, что вам запрещено входить на территорию лагеря. Вы должны только снимать». «Нечем снимать». Тогда просто наблюдайте, потом расскажете. Нет. Рэмбо покачал головой. Я должен выяснить все на месте. А как же... Она осеклась. Как же приказы? Приказы. О, Рэмбо хорошо знал, что это такое. Его приучили. Что бы ни случилось, а приказ выполняй. Без дисциплины... Без полного подчинения приказу любая операция обречена на провал. В ушах у него снова прозвучал голос Траутмана, муштровавшего их необстрелянных новичков в Форт Брегге. «Разум — ваше главное оружие. Помните об этом. Но дисциплина превыше всего. В нашем деле шальные головы не нужны. И что вы там себе думаете насчет моего приказа, меня не интересует. Если я приказываю всем справить нужду, это значит справить нужду. Также, не сходя с места, и кто начинает снимать штаны, пробежит у меня 10 кругов. Потом еще 10, пока не вобьет в свою дурную башку, что я приказал справить нужду, а не штаны снимать. Всем ясно. Основа специальных операций — точность исполнения замысла. Каждый из вас только винтик в сложной машине.